Она всегда читала без разбора все, что постояльцы забывали в гостинице, поскольку покупку книг считала зряшной тратой денег. Так вот, в книжке этой было сказано, что лучший способ ослабить противника — это убедить его в том, что поддаешься ему и соглашаешься с его намерениями. И, шагая под дождем и ветром, она рассказала чужестранцу эту историю. 2 года назад житель Вискоса, местный кузнец, если быть точным, выйдя погулять, внезапно увидел перед собой волка с выводком волчат. Кузнец испугался, схватил толстую палку и швырнул ее так, что она пролетела над головой зверя. Обычно в такой ситуации волк убегает, но а потому бросился на кузнеца и впился ему зубами в ногу. Кузнец, который по профессиональной необходимости должен был обладать недюжиной силой, изловчился и нанес такой жестокий удар волку, что тот разжал челюсти и скрылся в чаще леса вместе со своими щенками. Больше его никто никогда не видел, и известно о нем лишь то, что на левом ухе у него белая отметина. Так отчего же он проклятый? Хищники, даже самые свирепые, никогда не нападают на человека первыми, разве только в таких исключительных случаях, как этот, чтобы защитить детенышей. Если же все же подобное происходит, и зверь узнает вкус человеческой крови, вот тогда он становится по-настоящему опасен. Он хочет еще и еще, и из дикого зверя превращается в людоеда. У нас все считают, что когда-нибудь этот волк нападет снова. «Да это прямо про меня», — подумал чужестранец. Шанталь, молодая, привычная к здешним дорогам, старалась шагать как можно быстрее, надеясь утомить и унизить своего спутника и тем самым получить над ним психологический перевес. Однако чужестранцу удавалось не отставать. Он, хотя и запыхался немного, но так и не попросил девушку сбавить темп. Они подошли к хорошо замаскированной палатке из зеленого пластика, где охотники обычно поджидали дичь, забрались внутрь, дыша на заледенелые руки и растирая их. — Что вам нужно? — спросила Шанталь. — Зачем вы назначили мне встречу? — Хочу загадать тебе загадку. Какой из всех дней нашей жизни не проходит никогда? — спросил он. И, не дождавшись, ответил сам. — Завтрашний. Однако, мне кажется, ты убеждена, что завтра наступит, и потому отложила то, о чем я просил тебя. Сегодня начинается уикенд. Если ты ничего не скажешь, это сделаю я. Шанталь выбралась из палатки, отошла на безопасное расстояние, расстегнула чехол и вытащила из него ружье. Но чужестранец вроде бы даже не заметил этого. — Скажи-ка мне, — произнес он, — вот если бы тебе пришлось писать книгу об этом случае с золотом, неужели ты считала бы, что большая часть читателей, каждый день сталкивающихся с разнообразными трудностями, не раз несправедливо обиженных жизнью и людьми, вынужденных выбиваться из сил, чтобы накормить и выучить детей, так вот... Неужели бы они согласились так страдать ради того, чтобы ты сбежала со слитком? — Не знаю, — отвечала Шанталь, вкладывая в ствол первый патрон. — И я не знаю. Именно такой ответ мне и нужен. Теперь был заряжен и второй ствол. — Ты готова убить меня, хоть и пытаешься успокоить россказнями про волка. Но это ничего, поскольку отвечает на мой вопрос. Представители рода человеческого отягощены злом. Раз уж мелкое служащее из провинциального городка способно совершить преступление ради денег, я умру, но теперь я знаю ответ, и потому умру довольным. Держите. И Шанталь протянула ружье чужестранцу. Никто не знает, что мы с вами знакомы. В гостиничном формуляре вы указали о себе ложные сведения. Вы можете уехать, когда пожелаете, и, насколько я понимаю, можете скрыться где угодно, в любом уголке мира. Вам даже прицеливаться не надо, Просто направьте на меня дуло и нажмите на курок.